Анастасия. Да, не зря в народе говорят: по наружности о человеке не суди. Возвращаясь к вопросу о спиральной форме в микро- и макромире, я вспомнила, что движение электрона в неизменном во времени магнитном поле тоже ведь спиралевидное. Ригден. В природе много явлений связано с таким движением. Обрати внимание на масштабные природные явления. Например, воздушные циклоны, антициклоны, гигантские океанические водовороты, так называемые ринги, центр которых может находиться на десятки метров ниже уровня океана, поля спиральной турбулентности, генерации спиральных волн и так далее, спиралевидная структура и движение макрообъектов, например, галактик. Даже скажу больше о спиральной форме в макромире. То, что неизвестно на сегодняшний день науке, но отображено в древних легендах о сотворении мира различных народов. Кстати, умным людям стоит задуматься, почему, вопреки видимому многообразию описания всевозможных вариантов картины мира, у разных народов основные сведения удивительно сходны. К тому же лишь в немногих случаях такие вот совпадения можно объяснить контактами между культурами. Откуда древние знали, как зародилась Вселенная и жизнь в ней, что полярные космические начала имеют нечто общее между собой? Почему древними людьми мир воспринимался как вечное становление, а все сущее в нем как плод борьбы? Откуда они ведали о существовании различных пространств, густонаселенных разными богами и духами? 3, 7, 9 и более небес, земель, небесных земель и так далее, о многоступенчатой Вселенной, о понятии единой первоосновы Вселенной, которая задает форму, качество, свойства миру, но сама лишена всех этих признаков. Почему в мифах обнаруживается сходство в количественных и качественных характеристиках стихий? И чаще всего говорится именно о 4 стихиях – воде, огне, воздухе и земле. Почему в большинстве случаев эти 4 стихии объединяет 5-й центральный элемент, и все это вместе привязывается к материальной основе мира? Например, у древних китайцев 5 основных элементов мира обозначались термином «у-син». «У» означает 5, а иероглиф «син» – «действовать», «двигать». То есть 5 элементов, пребывающих в вечном движении. Развитие мира у них определялось опять-таки как взаимодействие 2 противоположных космических принципов – инь и ян. В древних письменах Индии, помимо 4 стихий, важную роль во Вселенной отводили душе – атман, разуму, манас, а также времени – кала, пространству, дик и такому понятию, как акаша. Субстанция акаша была представлена как нечто неделимое и всепроникающее. Ей приписывался лишь один характерный признак – звук. Именно она, согласно древнеиндийскому описанию, связывает все перечисленные субстанции, то есть 4 материальных и 4 нематериальных. Многие священные легенды народов мира хранят знания о том, что человек состоит из 5 основных частей. Кстати говоря, представления древних людей о жизни и смерти качественно отличались от современного мировоззрения. Смерть, согласно их воззрениям, не являлась окончательным уничтожением человека. Жизнь и смерть тесно связаны между собой, они дополняют друг друга. Смерть рассматривается в преданиях как переход в иную форму существования. Но этот переход зависит от духовного качества жизни человека. Поэтому и говорилось, что жизнь порождает смерть, а смерть — жизнь. Умереть — значит родиться вновь по своим заслугам или уйти в лучший мир. Причем этот переход в иной мир связывается с преображением человека, а также переправой через космические воды, согласно разным легендам, на лодке, птице, коне, змее или фантастическом существе. Ну и, конечно же, в преданиях народов мира описывается, как именно погибнет Вселенная. Умным людям стоит задуматься о том, откуда древние могли обо всем этом знать и мыслить такими масштабными категориями. Ведь люди далекого прошлого в большинстве своем дальше места проживания мало что видели, не говоря уже о космосе и тем более о рождении и гибели Вселенной. Но знания о Вселенной были, и общая суть, на которой формировались космологические мифы народов мира, говоря современным языком, была такова. Из мира Бога, что именуется в легендах по-разному, мировые воды, мировой океан, мир изначального, Творца, появился первичный звук. Мифическая птица, звук, первый логос, слово Бога. Иногда в легендах упоминается образование мира из хаоса. Но надо понимать, что греческое слово «хаос» — «зияние» — произошло от корня «ха» — слова «хаэно» — «хаску» — «зеваю», «разеваю». Так что хаос в мифологии имеет значение «зевание», «разверстое пространство», «пустое протяжение». Анастасия, почти как в начале Библии, где сказано о сотворении мира. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Ригден. Это сейчас в русском синоидальном переводе Библии «бездна». А изначально в древнемесопотамском тексте, откуда еврейскими жрецами была заимствована шумеро-вавилонская космология, это были первозданные мировые воды, море. И если ты посмотришь на значение глагола «носился» в оригинале, с которого делался перевод, то увидишь, что он также применялся и к наседке, которая высиживает своих птенцов в гнезде. А Дух Божий в русской транскрипции «Руах Элохим» происходит от древнесемитского корня, родственен арабскому «рух». От этого корня образовано имя гигантской мифической птицы «рух», которая до сих пор фигурирует в древних сказках арабов. Анастасия, вы хотите сказать, что этот библейский сюжет был сделан на основе более ранних мифов других народов о том, что мир сотворила большая птица, витающая над первозданным мировым океаном? В общем-то, да. Ведь мотив извлечения Земли из первозданных вод именно птицей является довольно распространенным мифом среди народов мира. Выходит, что здесь весь смысл в движении, действии и в творении свыше этого мира. Ригден. Совершенно верно. Так вот, первичный звук породил Вселенную в форме шара, мировое космическое яйцо, золотой зародыш, первичное семя. На его поверхности под действием сил Аллата, первичной энергии, порождающей жизненное движение, стала образовываться материя. Часть энергии начала преобразовываться в материю. Благодаря тем же силам Аллата в мифологии праматерь всего сущего, созидательное, божественное женское начало, творящее жизнедеятельное начало, матерь-птица, воля Бога, сила мысли Бога. Материя начала взаимодействовать между собой. Я уже когда-то более подробно рассказывал, как именно образовалась Вселенная, что такое в действительности Аллат, время, пространство и гравитация. Анастасия. Да, я включила эту информацию в книге «Сенсей 4» и «Эзоосмос». Ригден. Хорошо. Значит, сейчас уже понятнее, о каких процессах идет речь. Так вот, в местах наибольшего сосредоточения и действия сил Аллата на поверхности этого изначального шарообразного состояния Вселенной материя начала скапливаться в определенные образования. Они и стали прародителями будущих галактик, в которых зародилась жизнь. В различных преданиях это отображено в образах появления огромного первочеловека, гигантов, прародителей, образовавших своими телами Вселенную, а впоследствии, после смерти, разъединенных на части и давших жизнь другим образованиям. Кстати говоря, в этих первичных скоплениях и появились очаги теплового излучения, которые остались на уровне микроволнового диапазона и сейчас. Сейчас они уже известны науке как микроволновое фоновое излучение, реликтовое излучение. Это есть проявление перводействия сил Аллата при создании материального мира. Вообще, надо отметить, что именно благодаря Аллату началось наделение жизнью материи и упорядочивание всего сущего. И еще один очень важный момент в образовании Вселенной, который дает понимание, что именно она представляет собой сейчас. Стремление силы Аллата к единой упорядоченной форме в сторону Бога задало движение Вселенной изнутри вовне и начало раскручивать ее по правильной спирали на расширение. Так была задана функция на созидание, движение изнутри вовне у народов со времен Верхнего Палеолита символически изображали в виде правильной свастики, прямой, правой свастики, то есть в виде креста с концами, загнутыми в левую сторону. Она символизирует движение по часовой стрелке в правую сторону. Кстати, в переводе с санскрита древнеиндийское слово «свастика» от «су», связанное с благом, то есть «су асти» — «прекрасное есть», «благое существование». Но одновременно, закручивая Вселенную по правильной спирали, сила Аллата породила и противодействующую ей силу. Последняя начала раскручивать движение внутри Вселенной по обратной спирали, в противоположном основному действию Аллата направлении, снаружи вовнутрь, объединяя материю в единый материальный разум, животный разум. Так была задана функция на разрушение, противодействие силам Аллата, движение снаружи вовнутрь у народов символически изображалось в виде неправильной, агрессивной, обратной свастики, то есть в виде креста с концами, загнутыми в правую сторону. Она символизирует движение против часовой стрелки, в левую сторону. В мифологии зарождение противоборствующей силы зафиксировано в образе появления огня из воды –